Глава первая. Мы становимся тем, о чем думаем. Главный принцип. Мы — это наши мысли. На формирование личности непосредственно влияет то, о чем мы чаще всего думаем. Эрл Найтингейл открыл одну из главных тайн жизни. Мы становимся тем, о чем думаем. Истина стара как мир, но далеко не все знают, насколько это мощный инструмент. Разум подобен плодородной земле, и что бы мы ни посеяли, добро или зло, семена обязательно прорастут. Если постоянно думать об успехе, росте и новых возможностях, все это воплотится в жизнь. Но если одолевают сомнения, страхи и мысли о поражении, судьба вряд ли будет к нам благосклонна. И это не самообман, а фундаментальный закон человеческой природы. Мысли формируют убеждения, убеждения определяют поступки, а поступки приводят к результатам. Если осознаем это, сможем изменить жизнь к лучшему. Разум как сад. Представьте, что разум — это участок земли. Почве все равно, что вы будете сеять — цветы или сорняки, семена будущих побед или неудач. На ней вырастет только то, что было посажено. Если будете день за днем взращивать мысли о прогрессе, уверенности и целеустремленности, соберете богатый урожай успеха. И наоборот, тот, кто позволит негативным, разрушительным мыслям пустить корни, вскоре обнаружит, что жизнь полна ограничений и борьбы. Вот почему при одинаковых начальных условиях приходят к противоположным результатам. Одни видят возможности, другие — препятствия. Одни стремятся к процветанию, другие готовятся к краху. Вся разница между ними в образе мыслей. Исследование доктора Мартина Селигмана из Пенсильванского университета показало, оптимисты гораздо успешнее пессимистов. Почему? Потому что оптимизм побуждает к действию, а пессимизм порождает сомнения. Мысли определяют поведение и судьбу. Этот принцип красной нитью проходит через всю историю человечества. Римский император Марк Аврелий писал: «Наша жизнь есть то, что делают из нее наши мысли». Ральф Уолдо Эмерсон утверждал: «Человек — это то, о чем он думает целый день». Этой мудрости уже много веков, но и сегодня контролировать мышление удается немногим. Наука о силе мысли. Современная наука подтвердила то, что Найтингейл понимал десятилетия назад. Нейропластичность. Мозг перестраивается под влиянием повторяющихся мыслей паттернов. Концентрируемся на успехе, разум укрепляет нейронные пути, ведущие к достижениям. Зацикливаемся на ограничениях, усиливаются именно эти связи. Ретикулярная активирующая система – РАС. РАС работает как фильтр, направляя внимание на то, что для нас важно. Думаем о возможностях, начинаем замечать их повсюду. Фокусируемся на проблемах, значит, только их и видим. Когнитивное программирование. Подсознание не отличает реальность от ярко представленного образа. Именно поэтому метод визуализации чрезвычайно эффективен. Мозг начинает действовать так, будто мы уже достигли успеха. Эффект плацебо. Исследования показывают, если пациенты уверены, что получают чудодейственное лекарство, их состояние заметно улучшается даже от таблетки, в которой нет ничего, кроме сахара. Данный пример наглядно иллюстрирует огромное значение веры и позитивного мышления. Примеры из жизни. Боб Проктор. Начинал карьерный путь с самых низов. Поначалу молодой человек, без образования, без цели в жизни, перебивался случайными заработками. Но однажды ему в руки попала книга Наполеона Хилла «Думы и богатей». Вскоре он стал убежденным последователем учения Эрла Найтингейла. Проктор твердо усвоил принцип «мысли формируют реальность». Он понял, что те, кому сопутствует успех, сначала мысленно представляют будущее, а затем воплощают мечты в жизнь. С маниакальным упорством он применял визуализацию и ставил цели. В итоге из неудачника, зарабатывавшего несколько тысяч в год, превратился в миллионера. Успех стал делом его жизни. Он стал учить других, как с помощью направленного мышления творить настоящие чудеса. В детстве Майклу Фелпсу поставили диагноз СДВГ. Он не мог сосредоточиться на уроках. Когда ему было всего 9, отец, которого мальчик боготворил, ушел из семьи. Этот удар вызвал боль и гнев, надолго поселившиеся в его душе. Но вместо того, чтобы позволить негативным эмоциям выйти из-под контроля, Фелпс направил энергию на плавание, а визуализация стала его спасательным кругом. Тренер Боб Боумен научил его мысленно проплывать каждую дистанцию метр за метром еще до погружения в воду. Эта привычка стала тайным оружием Фелпса. Так ему удавалось выступать безупречно в любых обстоятельствах. Результат – 23 золотые олимпийские медали. Наглядное доказательство силы ментальной подготовки. Неудачи Генри Форда – неотъемлемая часть истории его успеха. До создания Ford Motor Company первые два автомобильных предприятия Форда потерпели крах. Инвесторы перестали ему доверять, а многие и вовсе посчитали его несерьезным мечтателем без деловой хватки. Но Форд ни на миг не усомнился в своей идее. Автомобиль надо сделать доступным для обычных американцев. Вместо того, чтобы сдаться, он более детально проработал проект, внедрил конвейерное производство для снижения затрат и доказал скептикам, что был прав. Упорство Форда совершило настоящую промышленную революцию. Автомобили перестали быть роскошью. Теперь их могли купить миллионы. Имя Форда вписано в историю транспорта, которую ему удалось изменить благодаря вере в успех и новаторскому подходу. Эндрю Карнеги родился в Шотландии. Детство его прошло в нищете. Вскоре семья эмигрировала в США. Мальчик с 13 лет вкалывал по 12 часов на хлопковой фабрике за доллары 20 центов в неделю. Но Карнеги никогда не считал себя нищим работягой. Он верил в успех задолго до того, как его достиг. Изучал бизнес, грамотно инвестировал, хватался за любую возможность и, в конце концов, произвел революцию в сталелитейной промышленности, применив принципы экспоненциального роста к производству. Карнеги нажил огромное состояние, одно из крупнейших в истории, благодаря в первую очередь нестандартному творческому мышлению. Он пожертвовал 90% своего состояния на благотворительность и доказал, что мысленная визуализация успеха приводит в долгосрочной перспективе к выдающимся результатам. Джим Керри рос в бедной рабочей семье. Одно время даже жил в фургоне. Подросток мечтал стать всемирно известным актером-комиком, но никто не спешил предлагать ему роли. Вместо того, чтобы смириться с суровой реальностью, Керри выписал себе чек на 10 миллионов долларов за оказанные актерские услуги и датировал его 5 годами позже. Он постоянно носил этот чек в бумажнике, представляя, как его обналичивает. И продолжал действовать. Выступал в клубах, получал отказы, оттачивал мастерство. В 1994 году, как раз перед указанной на чеке датой, он получил роль в фильме «Тупой и еще тупее». Гонорар его составил 10 миллионов долларов. Илон Маск все поставил на кон ради мечты, космических путешествий и экологичной энергетики. Продав PayPal, он вложил состояние в Tesla и SpaceX, и обе компании оказались на грани краха. В 2008 году в Tesla начались задержки в производстве, а SpaceX пережила 3 неудачных запуска ракет подряд. Маск был почти разорен. Его называли безумцем, но он не дрогнул, продолжая мечтать о будущем, в котором человечество покоряет Марс и ездит на электромобилях. Упорство Маска принесло свои плоды. Четвертый запуск SpaceX оказался успешным. Tesla получила финансирование, и обе компании в буквальном смысле совершили переворот в своих отраслях. Так вера в успех превратила невозможное в неизбежное. Как этот закон работает в жизни? Спросите себя, что занимает ваши мысли. Просыпаясь утром, вы первым делом думаете о проблемах, стрессе и препятствиях? Или встречаете день, предвкушая новые возможности? Ответ на эти вопросы определит вашу жизненную траекторию. У того, кто постоянно думает о долгах и трудностях, будут постоянно появляться все новые и новые счета, непредвиденные расходы, ограничения. Почему? Потому что его мозг натренирован замечать недостачу, помните про раз, и день за днем формирует менталитет дефицита. Когда появляются возможности, он отмахивается от них. Слишком рискованно, невозможно. Он действует из страха, медлит с решениями и, сам того не желая, притягивает еще больше проблем. А теперь рассмотрим противоположный случай. Когда мы сосредоточены на решениях, росте и создании благосостояния, то все время замечаем новые источники дохода, ищем способы развить навыки и строим ценные связи. Наш мозг настроен на поиск шансов. Мы действуем на опережение, а не просто реагируем на обстоятельства. Вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах, просчитываем, каким будет мой следующий шаг. Действуем, корректируем курс и упорно идем вперед. Это не волшебство, а всего лишь фокусировка. О чем думаешь, то и ищешь. Что ищешь, то и находишь. Мысли порождают действия. Действия, повторяясь, превращаются в привычки, а привычки определяют судьбу. Измени образ мыслей, изменишь и свою жизнь. Практические шаги для перенастройки образа мыслей. Первое. Каждый день отслеживайте свои мысли. Носите с собой блокнот и фиксируйте повторяющиеся мысли. Вечером проанализируйте. Они делают вас сильнее или слабее? Второе. Избавьтесь от негативного внутреннего диалога. Заменяйте «я не могу» на «как мне это сделать». Боритесь с сомнениями при помощи фактов. Вспоминайте свои прошлые победы. Третье. Создайте доску визуализации. Подберите изображения, символизирующие ваши цели, и разместите на видном месте. Подкрепляйте их мощными аффирмациями. Четвертое. Погрузитесь в позитивную среду. Читайте книги, вдохновляющие расти и развиваться. Избегайте негативных новостей и общения с неприятными людьми. Проводите время с теми, кто вас поддерживает и мотивирует. Пятое. Визуализируйте успех каждое утро. В течение 5 минут представляйте себя в момент триумфа. Пытайтесь прочувствовать эмоции успеха. Это укрепляет нейронные связи. Шестое. Устройте себе 30-дневное испытание. В самом странном секрете Найтингейл предложил слушателям провести 30-дневный эксперимент, в течение которого участники сознательно контролируют мысли и фокусируются исключительно на желанных целях. Те, кто принял вызов, буквально преобразили свою жизнь. Вы способны сделать то же самое. В ближайшие 30 дней направляйте мысли на рост, процветание и достижение. Берегите собственный разум как драгоценное сокровище. Не позволяйте страху и сомнениям завладеть мышлением. Концентрируйтесь только на желаемом и увидите, как окружающий мир начнет меняться прямо на глазах. Непреложная истина. Успех вовсе не привилегия везунчиков или избранных. Его может достичь каждый. Надо только взять под контроль мышление. У вас уже есть мощнейший инструмент преобразования – ваш разум. Используйте его правильно, и будущее превзойдет самые смелые ожидания. Это и есть самый странный секрет. И теперь он ваш.